Алефер-Берг. «Поцелуй ангела». Роман. Перевод с английского Аллы Сандлер. Москва. Книжный клуб 36,6. 2012 год. Джеймсу Паркеру, Эмми Мари, Джеку Оуэну и Джеймсу Ли от любимой тетушки. Часть первая. Лучшая ночь в жизни. Глава первая. Человек, сидевший на барном стуле, подался вперед, уступая место ширококосной рыжеволосой девице, которая потянулась за двумя ранее заказанными бокалами пино-гриджо. Сам он, пока бармен был рядом, попросил еще один «Хайнекен», прикинув, что может с удовольствием выпить второй стакан, прежде чем хоть кто-то в этом ресторане надумает обратить на него внимание. Он умел сливаться с фоном даже самой неброской обстановки. Но здесь, учитывая веселье в конце барной стойки, его уж точно никто не заметит. Четверо мужчин в костюмах и слегка распущенных галстуках опрокидывали уже по второй рюмке лимончелло в компании девиц, ради которых, собственно, этот человек и пришел сюда. Впрочем, его интересовали не все три, а только одна высокая блондинка. Обычно он тратил больше времени на выбор, но сегодня вечером ему очень нужна девушка. Это первый пункт в его графике и, к тому же, сложный. Но Лита годилась для начала ничуть не меньше, чем любое другое место. Но Лита, North of Little Italy, район на Манхэттене в Нью-Йорке, располагается к северу от маленькой Италии, отсюда сокращенные названия. Здесь масса баров, море выпивки и множество старательно развлекающейся молодежи, почти не замечающей таких, как он. Не меньше получаса он слонялся по району, пока не высмотрел троицу, переходившую улицу принца. Блондинка явно была заводилой. Две другие так, ничего особенного. Одна обычная на вид брюнетка в обычной одежде, вторая изящная, чуть интереснее из-за своих черных, коротко стриженных волос, ярко-желтого платья. Но высокая блондинка была просто сногсшибательна, причем она и сама об этом знала. Черные брючки в облипку и красный шелковый топ с большим декольте, а под ним лифчик «пуш-ап» для борьбы с законом всемирного тяготения. Завершала наряд V-образное колье, призывно указывавшее на вертикальную складочку между грудками «смотреть сюда». И волосы у нее были роскошные, длинные, блестящие, белокурые волны. Когда девицы проходили мимо, он нырнул в «Лорд Уиллис», магазин классической мужской одежды, на улице Мод, где некоторое время разглядывал парадные рубашки, а затем следовал за ними, отставая метров на 12, пока они не обосновались у барной стойки в «Луне». К счастью, девушки дожидались места за столиком, заказанным на 8, так что у него была уйма времени, чтобы получше разглядеть блондинку и принять окончательное решение. То, что он видел, ему нравилось. У него даже была возможность перекинуться с ней парой слов, когда блондинка, отколовшись от подружек, пошла в туалет. Это было рискованно с его стороны, но две другие девицы были так увлечены парнями и лимончелло, что ничего не заметили. Он почувствовал разочарование, когда хозяйка зала сообщила девушкам, что можно пройти за столик. Затем услышал мужской голос: «Погодите, давайте еще по одной». Господа в костюмах явно полагали, что усиленное спаивание девчонок приведет к чему-то большему. Вместо этого невысокая девушка в желтом платье вручила одному из мужчин свой сотовый и просила сфотографировать ее с подружками втроем. Исполнив задуманное, брюнетки прошли за администратором к столику, бросив напоследок лишь спасибо своим ликерным благодетелям. И только блондинка обняла каждого из них, прежде чем последовать с подружками. После ухода девушек уровень шума у барной стойки заметно снизился. Другие посетители, похоже, вздохнули с облегчением, однако он воспринял это как сигнал к отходу. Он вышел на улицу Мод и направился к северу, в сторону улицы Хаустона, изо всех сил замедляя шаг. Его машина стоит всего в 10 кварталах отсюда, а ужин займет у девушек не меньше часа. У него еще уйма времени».